Глава 10. Зима вышла из игры и потянулась. Позвоночник отозвался хрустом. Она сняла шлем и пару раз растерянно моргнула. В гостиной оказалось так темно, что хоть глаз выколи. Зима встала на затекшие ноги и включила свет. Он на секунду ослепил ее, а затем глаза привыкли. В животе у нее заурчало. Виртуальная еда совсем не насыщала, хоть и была вкусной. Зима заказала роллы и уткнулась в телефон. Лисьяр ранее не появлялся в других частях. На обложке и в описании игры ни слова о нем нет. В случайную встречу Зима не верила. Неужели она нашла скрытого персонажа с первого раза? Ее настроение поползло вверх. Из всех мужских персонажей Яр понравился ей больше всего. Зима улыбнулась, вспомнив его точеный профиль, и продолжила поиски о нем в интернете. К ее удивлению, даже там никакой информации она не нашла. Может, стоит рассказать о нем Лете? Зима несколько секунд обдумывала эту мысль, а потом отказалась от нее. Лучше сначала сама попытается пройти его линию, а потом обсудит все с ней. Телефон у нее в руке завибрировал. «Милашка, Зима, прости, у меня дела появились, поболтаем завтра. Я очень хочу услышать твое мнение об игре. Думаю, я попробую пройти сначала линию Венца. Хорошего тебе вечера. Целую». Зима пожелала ей тоже и пошла открывать дверь позвонившему ей курьеру. Ужин у нее удался. Она очень вкусно поела свежие роллы с лососем и угрём. А затем вновь вернулась на кресло и натянула на себя шлем, решив, что может поиграть еще пару часов до сна. Игра запустилась, и Зима почему-то оказалась в спальне принцессы. Она растерянно осмотрелась. Ранее игра загружалась именно на том месте, где Зима из нее выходила. Глюк, что ли? Дверь в ее спальню открылась с таким диким грохотом, что Зима вздрогнула. Внутрь влетели все 4 дракона. Венца схватил ее за плечи, так сдавив, что кости у нее затрещали. «Ты где была?» — рявкнул он. Зима нахмурилась. «Во-первых, не твое дело. Во-вторых, отпусти меня. Мне больно», — хладнокровно ответила она. Вокруг них начали вспыхивать искры. Венца с трудом удерживала свое пламя внутри. «Да, лучше и правда отпусти», — вмешался Шан, подходя ближе, чтобы затушить водой маленькие вспышки. Венца выругался, но отпустил ее. Атмосфера в комнате стала еще напряженнее. «А теперь рассказываю по порядку. Где ты была и чем занималась почти сутки?» — строго произнес Шан. «Я уже сказала, что вас это не касается», — уперлась Зима. Горящий в комнате камин вспыхнул, заставив ее сделать шаг назад и упереться в грудь Балу. «В деревне вы вдруг исчезли. Я не смог найти вас даже с помощью своих способностей. Мы очень волновались». Попытался Бал смягчить нрав Зимы, но это лишь вызвало ее замешательство. Раньше он ни разу никого не упускал. Зима перевела взгляд на Бора. Он неловко переступил с ноги на ногу. Значит, и этот сталкер не смог найти ее. Зима прикусила губу, осознав, что рассказывать о моей прогулке точно не стоит. Шан буквально прочитал это у нее на лице. Он подскочил к ней и взял ее за подбородок. «Не будь дурой и послушай меня очень внимательно. Без нашей защиты ты полное ничтожество. Убить человека — расплюнуть. Мы должны разобраться в этой ситуации и обеспечить тебе безопасность», — со злостью произнес он. Зима оттолкнула его руку, ощутив прилив злости от его пренебрежения. «Кажется, вы все здесь забыли основополагающие вещи. Это я призвала вас. Я управляю страной. И я буду решать, что мне делать со своей жизнью. Прекратите вести себя так, будто я ваша зверушка», — гневно высказалась она. «Это ты не понимаешь, киса. Нам глубоко наплевать на людей и эту страну. Если все это рухнет, то мы даже бровью не поведем. Однако ты — другое дело. И если хочешь жить, то выбери уже себе защитника», — удивительно хладнокровно произнес Венце. «У меня еще есть время на решение». Зима сложила руки на груди. Драконы уставились на нее с недовольством. Зима с достоинством выдержала их взгляды. «Что ж, раз не хочешь по-хорошему, то будет по-плохому. Бор, закрой ее в комнате. Пусть сидит здесь, как неразумное дитя, и думает о своем поведении», — сказал Шан. «Вы не имеете права!» Зиму затрясло от гнева. «Имеем», — коротко ответил Бор. Дар речи у Зимы пропал. Драконы один за другим покинули ее комнату. Венца и Шан на нее даже не взглянули. Бал кинул ей на прощание печальную улыбку, а Бор взмахом руки запер ее в комнате. Зима кинулась к дверям, но они не поддались. Окна под ее напором тоже даже не вздрогнули. «Придурки!» — завопила Зима от отчаяния, начав кидать вещи. Ваза с грохотом разбилась вдребезги, а в ее голове вдруг вспыхнула неожиданная мысль. «Ничего, я вам еще покажу», — прошептала она и подошла к огромному зеркалу в позолоченной раме. В спин-оффе, вышедшем 2 года назад, принцесса приказала сделать здесь тайный проход без участия драконов. Тогда за ней охотились, и все согласились с тем, что ей стоит иметь возможность выбраться из замка самостоятельно. Правда, после этой небольшой истории этот проход больше нигде не упоминался, но разработчики славились педантичностью, поэтому... Зима нажала на 3 сапфира на раме. Зеркало со скрипом ушло вниз. Зима ликующе улыбнулась. Она подошла к гардеробу и надела форму для верховой езды с пальто. Вряд ли ей в этом будет тепло, но это куда лучше, чем сидеть здесь и ходить в роскошном наряде принцессы по деревне. Зима схватила несколько украшений вместо денег и вошла в проход. Никто и ничто на свете не заставит ее делать то, чего она не хочет. Да и Яр, наверное, уже ждет ее на месте. Зима, во всяком случае, хотелось на это надеяться.